Глава 35. «Вот и хорошо», — продолжала Элла. «Почему ты в унынии?» «Катя погибла», — прошептала Николаева. Потом всхлипнула. «Мамочка», — нежно сказала Элла, — «она сама виновата, мы ни при чем». Нина Анатольевна заплакала. «Ну-ну, перестань, тебе нельзя расстраиваться», — занервничала невестка. «Мамулечка, слушай меня внимательно. Екатерина была капризной, наглой грубиянкой. Не помню дня, чтобы она тебе какую-нибудь гадость не сказала. Она даже хуже Алки. Та хоть после того, как напакостничает, испытывала чувство вины и неуклюже пыталась исправить свое хамство, а Катька нет». «Никто не заслуживает смерти», — всхлипнула вдова профессора. «Разве мы хотели ее убить?» — спросила Элла. «Нет-нет», — испугалась Николаева. «Ни у тебя, ни у меня таких мыслей не было. Никогда. Да, Екатерина меня с детства не любила. Понимаешь, детонька, я оказалась в чрезвычайно трудном положении. Вышла замуж за человека с тремя детьми». «Мамочка, мы сейчас с тобой одни», — прервала Нину Элла. «Нас никто не слышит, мы в твоей спальне, в доме ни души, поэтому можем говорить предельно откровенно. Нет, не ты вышла замуж за человека с тремя детьми, тебя заставили это сделать. Разве у вас с Геннадием Петровичем была страстная любовь?» «Нет, солнышко», — после небольшой паузы призналась свекровь. «Я любила только твоего отца, Никиту Сергеевича. Он был красавец, умница. Приехал из Москвы в нашу больницу на практику. И все девочки прямо голову от него потеряли. Я и не надеялась на его внимание, ведь в отделении работала Света Калашникова, удивительная красавица». «Мамочка, ты лучше всех». «Да ладно тебе», — засмеялась Нина Анатольевна. «Я знаю, что не одарил меня Господь ангельской внешностью, но Никита на Калашникову, да и на остальных даже не смотрел. Потом кто-то из наших разузнал, что у него в Москве жена, дочь академика медицины, которая зятю бархатную дорожку по карьерной лестнице раскатал. Получит Никита диплом и сразу в ординатуру пойдет, потом защитится. Короче, понятно, что не станет пятикурсник жене изменять, побоится ведь ее отец, если он дочурку обидит, легко крылья ему подрежет». «Но он в тебя влюбился?» — спросила Элла. Нина протяжно вздохнула. «Солнышко, все случилось так давно. Я была наивная, глупенькая. Хоть за 20 мне было, а ума нет. Мать меня в железных рукавицах держала, если я с работы на 10 минут опаздывала. Автобус, скажем, вовремя не приехал, то таких лещей получала. Ничего без маминого разрешения сделать не могла. Все только с ее одобрения. Отца я плохо помню, он скончался, когда я в 3-й класс пошла, да и не видела его совсем. Анатолий Сергеевич пропадал на работе, возвращался за полночь, мама была при нем. Я росла с няней, а после смерти отца она пошла в больницу гинекологом, и у нее прямо навязчивый страх возник. Вернется со смены и кричит на меня: «Не сметь о мальчишках думать, принесешь в Подоле, убью. Мне двоих не прокормить, денег у нас нет». Я молчала, а что может девочка на такое ответить? Мы, правда, очень скромно жили, одежду мне покупали исключительно по необходимости. В школу-то тогда дети в одинаковой форме ходили». Я, не дыша, слушала, как Нина Анатольевна повествует о своем небогатом детстве и авторитарной Елизавете Гавриловне, которая не давала дочери без своего разрешения даже воды хлебнуть. Но это неудивительно. Я встречала женщин, которые боялись поспорить со своей матерью, даже заимев собственную семью. Меня шокировало другое. Помнится, Алла сказала, что Геннадий Петрович был экстрасенс, потому что непостижимым образом узнавал любые тайны детей. И сейчас мне стало понятно, никакими талантами профессор не обладал. Просто при строительстве дома он создал шпионскую систему. По вечерам, взяв чашечку чая, Николаев садился в кресло, верный попугай Бонни устраивался у хозяина на плече. «Дзинь-дзинь» — это колено Геннадия толкнуло столик. «Трык-трык, хе-хе» — распахнулась прослушка. Профессор закреплял кольцо за крючок и слушал, о чем говорят дети, что делает жена, потом отцеплял колечко, и прослушка закрывалась. Нина Анатольевна тем временем перестала сетовать на нищенское детство и принялась вещать о своей любви. Однажды маме стало плохо, ее положили в больницу с почечной коликой. Она там Никиту увидела и попросила. «Найдите срочно мою дочь, Нину Николаеву, медсестру из детского отделения, попросите ее мне халат, тапки, зубную щетку принести». Мобильных-то тогда не было. Мы жили через дом от клиники. Я как раз пообедать убежала. Никите сказали, Нина домой пошла, через час вернется. Он адрес спросил и побежал мне о болезни Елизаветы Гавриловны сообщить. Помню, жара стояла несусветная. Я решила душ принять, только под лейку встала, слышу, кто-то в дверь колотит. Накинула прямо на голое тело халат. Николаева замолчала, потом понизила голос. В общем, я сама не поняла, как на диване очутилась. Никита потом еще несколько раз приходил, в обед мы встречались. А перед отъездом он шепнул. «Ты мне нравишься, но я женат. Давай не беспокоить друг друга. Адреса своего не оставлю. Просто хорошо провели время вместе, все. Продолжения не будет». «Вот скот», — вскипела Элла. «Не говори так», — попросила Николаева. «Он мне ничего не обещал, в любви не клялся. Я могла отказаться от близости с ним, заставлять меня Никита бы не стал. Через некоторое время после его отъезда мне стало понятно, что я беременна. С того дня основной задачей было не вызывать подозрений у матери. Мне повезло, токсикоз не возник, живот рос медленно, на 7-м месяце почти не виден был. А потом раз, в один день выпер. Ох, мать чуть меня не убила. Велела уволиться из клиники, заперла дома. Родила я тебя в своей комнате». «Ужас!» — прошептала Элла. «Нет, все очень легко прошло. Почти никакой боли я не ощутила», — сказала Нина Анатольевна. «Мама взяла младенца и унесла. Я ее умоляла, оставь мою девочку. Но разве Елизавету Гавриловну переубедишь?» По-генеральски скомандовала молчать и ушла. Месяца 3-4 я сидела в заперти, затем мать заявила. «Есть хороший мужчина, преподаватель Геннадий Николаев. Фамилия у него, как у нас, это добрый знак. Он вдовец, его жена под машину угодила. Дура была, нарожала погодков, теперь Геннадий один с детьми не справляется, поэтому ищет няню. Вот адрес. Сегодня вечером, езжая к нему, постарайся вдовцу понравиться. Я не желаю дармоедку кормить. Ума у тебя нет? С трудом диплом медсестры получила, но с работой не справляешься. Роль няньки должна тебе быть по плечу». А вот так оно и вышло. Геннадий меня к детям взял. Малыши неухоженными были в квартире, ну, не то чтобы грязь, хозяин старался, порядок наводил, но он ведь мужчина. Посередине пол вымыт, а по углам пыль. Открыла я шкаф, так его даже жалко стало, рубашки не поглажены, детские вещи в дырках. К красному платью дочки пуговицы белыми нитками пришиты. «И ты порядок навела», — буркнула Элла. «Няней же нанималась, не домработницей». «Да, как-то так само получилось», — пробормотала Нина Анатольевна. «А через полгода Геннадий Петрович предложение мне сделал. Нина, выходи за меня замуж, Елизавета Гавриловна согласна». Я помню, удивилась. «Вы с моей мамой беседовали? Он тогда ко мне на «ты» обращался, а я к нему на «вы». Мы с Андреем слушали разговор, стараясь не шуметь, а беседа в комнате продолжалась. Геннадий ответил. «Меня так мать воспитала, в первую очередь нужно ее интересы учитывать». Я попросила время на обдумывание, пришла вечером домой, а мать на меня налетела. «Почему ты вернулась? Отчего у Николаева ночевать не осталось?» Я прямо опешила. «Мама, но мы же еще не женаты». Ох, как ее понесло, она заорала. «Как с московским подонком в кровати кувыркаться, тебе штамп по браке не понадобился. А перед тем, как с приличным человеком, который мне понравился переспать, ты печать в паспорте захотела. Чтобы завтра дома не появлялась. Надо же тебе, дуре, уродине тупой, представился шанс свою судьбу устроить, а ты рожу воротишь». Я попыталась объясниться. «Мамочка, Геннадий мне совсем не по душе. Он угрюмый, вспыльчивый, никогда не улыбается. И сомневаюсь, что он в меня влюбился, ему просто хозяйка в доме нужна. Я поняла, у Николаева тяжелый характер, ему лучше всего в одиночестве жить. Для семейной жизни он не создан. Вернется с работы, дети к нему летят. Папочка, папочка, а он их мимоходом по волосам погладит и морщится. Нина, убери крикунов, я устал. И шмык в свою комнату, запрется там и сидит. Зачем ему жена?» Тут такой скандал начался. Елизавета Гавриловна мне пощечину надавала, вопила. Хочешь всю жизнь на моей шее сидеть? Николаев, это твой уникальный шанс. Плевать на детей, как-нибудь вырастут. Геннадий в Октябрьске не задержится, уедет в большой город. Он карьерист, будет нормально зарабатывать, семью обеспечит. Не хочу в старости в нищете сдохнуть». Прервав рассказ матери, Элла вспылила. «Вот сволочь, у нее столько золота, бриллиантов в запасе было, а она?» «Но я тогда про ее драгоценности понятия не имела», уточнила Нина Анатольевна. «Думала, мы еле-еле концы с концами сводим, вот и решила. Мой долг — обеспечить мамочке комфортную жизнь. Никита ведь никогда о медсестре из Октябрьска не вспомнит. Но я и согласилась расписаться с Николаевым. Свадьба у нас получилась, куда уж лучше. У меня близких друзей никого, со стороны невесты только мать. У жениха трое детей и моя свекровь. Торжество у Геннадия на квартире устроили. Галина, давай плакать, мол, сын родную мать на нищую проститутку променял». Елизавета Гавриловна обиделась, ушла, дверью хлопнула. Потом Олега стошнило. Я не заметила, как ребенок почти весь торт съел. В общем, весело получилось. «Ага, обхохочешься», — фыркнула Элла. «Мать у Геннадия с непростыми заскоками оказалась», — вздохнула рассказчица. «Тяжелый человек со злым языком. Она меня в убийстве его первой жены обвинила. Дескать, это я Тамару под машину толкнула». «Вот гадина», — выпалила Элла. Нина Анатольевна опять вздохнула. «Рассказываю тебе о своей жизни не первый раз, и ты всегда возмущаешься». «Разве может быть иначе?» — удивилась Элла. «Когда я тебе о себе говорю, ты тоже не можешь спокойно реагировать». «Твоя история хуже моей», — всхлипнула Нина Анатольевна. «Нет-нет», — жарко возразила Элла. «Конечно, в детдоме мне не сладко пришлось, но там можно нормально жить, если соблюдать правила. В интернате сирот не били, голодом не морили, просто все взрослые были равнодушными людьми. Пришли на работу в 8, ушли в 7, а дежурный воспитатель в учительской телек включила, и трава не расти. Еда у нас всегда невкусной была, потому что повариха продукты тырила и с начальницей делилась. Медсестра от всех болезней зеленку прописывала, голова болит. Она воспитаннице коленку ею помажет, и все. Игрушки, книжки старые, одежда ветхая, но физического насилия не было. Детдом меня научил простым истинам. Не хочешь неприятностей? Тогда всем улыбайся, держись вежливо даже с тем, кто говорит тебе гадости. Ни перед кем душу не открывай. Ни у кого ничего не проси. Дадут конфету — не бери. Возьмешь, быстро съешь и забудешь. А тот, кто ею поделился, когда ему что-то потребуется, скажет: «Я тебя угостил, теперь иди на кухню чистить за меня картошку». Элла секунду помолчала, затем продолжила. «В 13 лет мне страстно захотелось узнать, от кого я родилась, и ночью я залезла в канцелярию. Шкафы там стояли самые обычные, не сейфы, замок даже открывать не надо. Потряси за ручку, сам отщелкнется». Дежурная воспитательница после отбоя спать завалилась и захрапела. Я тихонечко в комнату прокралась и свою папку нашла. Между прочим, не одна я так поступила. У нас в комнате было 8 девочек, и все в документы лазили. Я очень боялась, что у меня, как у большинства из них, будет написано «Родители неизвестны, подкидыш». Я знала, что одну девочку младенцем в парке бросили, другую в мусорном контейнере нашли, третью в каком-то подвале. Но мне повезло. Я оказалась из отказников. Меня оставила в роддоме Татьяна Петровна Попова. Дальше просто. Я запомнила указанный в деле адрес и пошла к тетке. Жила она через улицу от интерната. Иду и думаю, интересно, она знает, что брошенная дочь рядом находится? Или ей не сказали, куда ребенка отправили? Что я хотела от родной матери? Да ничего, просто посмотреть на нее решила. Любопытство замучило. О материальном не думала, денег просить не собиралась, ругать, стыдить тоже, и уж совсем не намеревалась в семью проситься. Позвонила в дверь, открыла пожилая женщина. Узнала, что я Татьяну Петровну видеть хочу, и сказала: «Она давно умерла, алкоголичка была. А ты зачем Попову ищешь?» «Заходи, деточка, чаем угощу. Поди, замерзла, вся трясешься». И я ей все про себя рассказала. Она заплакала. «Элла, я Ольга Васильевна Попова. Татьяна моя дочь. Да только не дай Боже никому таких детей. Пьяница горькая. Когда ее со всех работ выгнали, она стала собой торговать. Прямо домой клиентов водила. Не было мне покоя». Наверное, я в лице переменилась, потому что бабушка руками замахала. «Не бойся, детонька, нет у тебя дурной наследственности. На самом деле, Таня не твоя мать. Дочь постоянно на аборты бегала, а один раз вернулась из больницы с тортом. Я удивилась, а Танька такую историю поведала. К ней в роддоме обратилась женщина. Она только что ребенка на свет произвела и предложила. «Хочешь заработать? Мою дочь оформят как твою, а ты от нее сразу откажешься. Сама этого сделать не могу, не спрашивай, почему». Татьяна хоть и дура, да возразила. «Но я ведь никого не рожала», — баба ответила. «Это не проблема. Про формальности не думай. Просто подпиши отказ и забудь. По документам оформят, будто это твоя дочь». Таня на все была за деньги готова, вот и подмахнула бумаги. «А как ты женщину звали?» — спросила я. «Не знаю, милая», — грустно ответила Ольга Васильевна. «Ты на родную мать зла не держи. Видно, не от хорошей жизни она тебя бросила. Радуйся, что жива, хотя и в сиротском доме обитаешь. А то ведь бывает, какая-нибудь родит втихаря, да и придушит новорожденного. А твоя не стала грех на душу брать. Если тоской маешься, можешь ко мне приходить. Я давно одна живу». Я стала навещать Ольгу Васильевну, и через полгода она мне вроде любимой бабушки стала. Очень хорошая женщина, добрая, умная, образованная. В доме библиотека огромная, я ее всю перечитала. Мне тетя Оля казалась совсем древней, но потом я сообразила, что она не старуха, просто плохо выглядит. Ольга Васильевна работала заведующей архивом Октябрьска. Я к ней и на службу заглядывала. Мне там так понравилось, что когда я пошла в 10 класс, сказала ей: «Хочу поступать в историко-архивный, буду вместе с тобой работать». Она улыбнулась. «Эллочка, всем моя служба хороша, кроме одного. Платят здесь 3 копейки. Ты большая умница, идешь на золотую медаль. И сиротам при поступлении положены льготы. Первый экзамен на отлично сдашь, и ты уже студентка, может, даже МГУ, лучшего вуза страны. Выбери профессию, связанную с экономикой или рекламой. И в этом бизнесе большие оклады». Я ее послушала и стала первокурсницей университета, но на все каникулы приезжала к Ольге Васильевне. Получив диплом, тоже к ней помчалась и испугалась. Попова оказалась в больнице с очень нехорошим диагнозом, и стала я за ней ухаживать. Накануне операции она мне сказала: «Могу на столе умереть, поэтому сейчас всю правду поведаю. Прости меня, Элла, обманула я тебя. Дочь моя, когда из роддома после аборта вернулась, ту версию выложила, что я тебе открыла в нашу первую встречу. На самом же деле». «Понимаешь, Таня запоями страдала. Она 14 дней ходила трезвая, потом бац, неделю в полном неадеквате. И опять 2 недели ни в одном глазу. Так вот, в очередной пьяный заплыв Танька истину мне и выложила. Фиктивный отказ от ребенка ей предложила подписать Елизавета Гавриловна Николаева, заведующая гинекологическим отделением больницы, которая целый спектакль устроила. В кровать Тани младенца положила, девочку. Затем в палату несколько человек вошли, комиссия по отказникам. Дочь бумаги подмахнула, ребенка забрали, а врач денег ей дала». Выложила Татьяна мне, как дело обстояло, и давай смеяться. «Ну ничего, теперь Николаева мне еще бабок отслюнит. Поеду к ней и скажу: молчание дорого стоит. Некоторые меня дурой безмозглой считают, мол, пропила Попова ум. А нет, Елизавета Гавриловна тоже, наверное, так решила, но я скумекала, что произошло. Зачем зав. Отделением постороннюю бабу за мать отказного ребенка выдала? За такое можно работы лишиться или вообще из врачей попрут. На аборт я трезвая пошла, так что все помню. Отделение маленькое, роженец и абортниц в одну палату кладут. Было нас там 9 человек. 6, как я, на чистку, 3 с младенцами. И у всех мальчики были. Откуда девка взялась? Вопрос. Но я на него ответ нашла. У Елизаветы дочь есть, Нина, которая раньше в больничке медсестрой служила, потом уволилась. Небось, она ребенка нагуляла, мать у нее дома роды приняла, а младенца в детдом пристроила. Но просто на крыльцо положить побоялась, а ну как милиция заинтересуется новорожденным, начнет мать кукушку искать и найдет. А вот Елизавета и придумала ход: какой-нибудь абортнице девочку приписать, а потом законным образом отказ оформить. Выбрала для этой цели меня, потому что мужа не имею и выпиваю, значит, можно со мной не церемониться. Ошибочка у нее вышла, придется ей теперь каждый месяц мне платить. Пойду-ка за своими деньгами». Тут Ольга Васильевна замолчала. Тяжело ей было говорить, но я попросила ее продолжить и услышала вот что. «Я Таню умоляла не шантажировать Николаеву. Даже если она правильно рассудила, и Елизавета Гавриловна дочкин грех замазала, не нам ее осуждать. Да разве алкоголичка, у которой желание выпить главное в жизни, кого послушает? Таня убежала, и больше я ее не видела. Не знаю, встречалась она с Николаевой или нет. Наутро ее нашли мертвой на улице. А патологоанатом мне сказал: у молодой женщины внутренности, как у столетней старухи, и сердце, и печень, и почки, все алкоголь убил. Умерла от язвы, желудок буквально развалился. Так вот, Эллочка, когда мы с тобой подружились, я в архиве порылась и нашла фото Нины, дочки Елизаветы Гавриловны. Вот глянь. Это снимок из личного дела, которое кадровик в больнице завел, когда Нина Николаева туда на работу медсестрой устроилась. Я прям ахнула. Одно лицо со мной. А Ольга Васильевна продолжила. Даже родинка на шее, как у тебя. Но это не доказательство общей крови. Встречаются очень похожие люди, хотя совсем друг другу чужие. А как узнать, твоя ли она мать, мне неведомо. Да и надо ли тебе это выяснять? Небось, не поедешь к Николаевой, ничего требовать не станешь. В общем, мучилась я. Рассказывать тебе правду или промолчать, а потом решила. Лучше признаюсь, перед лицом смерти выложу, что знаю. Не первый раз твой рассказ слушаю и постоянно плачу. Всхлипнула Нина Анатольевна. «Нет-нет, не надо плакать. Мне нравится это вспоминать», — зачастила Элла. «Тем более, что Ольга Васильевна не умерла, вышла из больницы, и вот тогда я ей сказала. Все-таки хочу найти свою маму. Ничего мне от нее не надо, просто издали посмотрю». Попова в документах порылась и выяснила. Дочь Елизаветы Гавриловны вышла замуж за Геннадия Петровича Николаева, вдовца с тремя детьми. Ей даже фамилию менять не пришлось. Семья живет в гидрозаводе, и я поехала к тебе. «Господи!» — прошептала Нина Анатольевна. «Я хорошо помню то время. Иду в магазин, гляжу, девушка неподалеку шагает. Сначала внимания не обратила, мало ли, прохожих на улицах. Но когда тебя за 3 дня раз 15 рядом заметила, насторожилась и решила выяснить, почему незнакомка за мной следит». «Я наблюдала, как ты яблоки выбираешь», — засмеялась Элла. «Незаметно для себя подошла поближе, а ты вдруг обернулась и спросила: девушка, что вы хотите? Зачем меня преследуете?» Я так растерялась, что помимо своей воли выпалила: «Я Элла, ваша родная дочь. Мне ничего не надо, просто хочу вас обнять». И помертвела. «Ну все, сейчас Нина Анатольевна рассердится, закричит: отстань, сумасшедшая». А я мигом почувствовала: незнакомка говорит правду. Снова всхлипнула Николаева. «Схватила тебя за руку, меня так током дернула. Моя, моя, моя доченька. Господи, сколько слез я за долгие годы пролила, думая о том, где моя малышка. Чужих нелюбимых детей воспитывала, с равнодушным мужем в служанках жила, никакой радости, и вдруг ты. Меня прямо счастье несказанное охватило. Захотелось обнять тебя, прижать к себе и больше не отпускать. А ты серьезно так предложила? Давайте куда-нибудь отойдем, расскажу, как я вас нашла. И надо анализ ДНК сдать, чтобы родство подтвердить. Вдруг я ошиблась в расчетах. Вы ни копейки не потратите, я сама за исследование заплачу, и никто об этом не узнает. Я в Москве была в лаборатории, договорилась там. Мне контейнер с ватной палочкой дали. Больно не будет, просто мазок изо рта». А я стою и думаю, без всяких анализов ясно, доченька моя передо мной. Да и вдруг в Москве напутают, напишут, что общей крови нет. Очень мне страшно стало, я не хотела тебя терять. «А потом, мамулечка, мы с тобой придумали, как нам навсегда вместе остаться», — засмеялась Элла. «Ты мне сказала, мой пасынок Олег в Москве вуз заканчивает, получит диплом и непременно в гидрозавод вернется. Парень в отца пошел мрачный, эгоист, только о себе заботится. Девушки у него нет, характер тяжелый, женщины рядом с ним не задерживаются. А Геннадий Петрович недавно сказал мне: ищу сыну невесту, сам-то он личную жизнь не устроит, а уже взрослый. Не дай бог, начнет по бабам таскаться, подцепит дурную болезнь, принесет в дом. Ему нужна постоянная женщина, чистоплотная, хозяйственная, и лучше сирота. Не хочу, чтоб невесткина родня к нам без конца наезжала. Но дурочка, которая как крольчиха рожать будет, не подходит. Хорошо бы она вообще бесплодной оказалась. Мать моя не умна, но одно правильно говорила: зачем тебе, сынок, свиноматка? Хочешь всю жизнь на прокорм спиногрызов пахать? Меня угораздило по молодости с Тамарой связаться, которая как раз и стала младенцев одного за другим производить. Так вот, внуки мне не нужны». Я мужа выслушала и спросила: «Геннадий Петрович, зачем Олегу в ЗАГС идти? Он один себя прекрасно чувствует. Супруг, как всегда, на метле полетел. Своего ума нет, живи моим. Не спорь с человеком, который профессорское звание имеет. Спасибо, скажи, что тебя, дуру, от материальных проблем избавил. Нигде не работаешь, ничего целыми днями не делаешь». «Мамочка, он так говорил, чтобы ты еще больше на кухне топталась», — возмутилась Элла. «Трое детей, муж, мать, огромный дом, никаких помощниц по хозяйству. Ты трудилась, как египетский раб». Нина Анатольевна, словно не слыша слов дочери, продолжала цитировать слова мужа. «Да и возраст у тебя не юный. Что мне делать прикажешь, если ты не сможешь с домашними управляться? Катя и Алла замуж выйдут. Откажутся об отце заботиться. В общем, слушай мой приказ. Девчонок от скорых замужеств удержи. Пусть до 35 лет дома сидят. Меньше проблем будет. Я в университете преподаю, современную молодежь изучил. Она живет по одному сценарию. Парочка сошлась, двух детей погодков родила, поругалась, разбежалась. Нынче семью быстро заводят и легко рушат. Не то, что во времена нашей молодости. И что дальше? Бывший муж снова жених, гуляет, веселится, а женщина вместе с отпрысками родителям на шею садится. Мне такого счастья не надо. Так вот, повторяю, Аллу с Катей в ЗАГС не пускать. А Олега наоборот. Побыстрее женить надо, пусть невестка у тебя ведению хозяйства обучается. Ты умрешь, она всем займется, не придется мне в мятых брюках ходить». «Вот гад!» — прошептала Элла. «Ошибся, однако, ты его пережила». «Разговор этот состоялся месяца за два до твоего появления в гидрозаводе», — вещала Николаева. «Я пребывала в растерянности. Геннадий велел мне найти сироту с высшим образованием, с тихим характером, не желающую или не способную обзавестись детьми, интеллигентную, воспитанную, в уважении к старшим. Где взять такой бриллиант? И тут как раз ты появилась». «Как у нас все хорошо вышло», — зааплодировала Элла. «Ты мне рассказала, где и как можно познакомиться с Олегом, что ему говорить надо. Мамочка, ты гениальный психолог. Олег мне быстро предложение сделал, и мы поженились. Правда, пришлось в Москве задержаться, комнату там снимать». «Нет, солнышко, это ты умница», — возразила Нина Анатольевна. «А Олег вообще ни при чем. Я Геннадию Петровичу про тебя рассказала. Вот откопала сироту из столицы. Муж обрадовался, даже похвалил меня, а потом позвонил сыну и велел. Знаю, ты завязал отношения с девушкой, однако неприлично в гражданском браке жить. Развратно. Привози невесту сюда, и если она мне понравится, сыграем свадьбу». Олег спорить с отцом не стал, боялся его. «И стали мы с тобой жить счастливо», — защебетала Элла. «Каждый день рядом друг с другом. Так хорошо нам было, пока Ольга Васильевна не позвонила и не попросила спешно к ней приехать». «Ох, не в добрый час Вера Дмитриевна решила свою книгу написать», — вздохнула Нина Анатольевна и закашлялась. Послышалось бульканье, потом донесся голос Эллы. «Мамуля, выпей, пожалуйста».